Глава 9. Пока мой тигр рядом, мне вообще ничего не страшно. Саша, это недопустимо, он же мужчина, хоть и запертый в теле зверя. Решил вразумить меня Владен. Вы тоже мужчины, однако это не помешало вам меня купать. Так почему вам можно то, чего нельзя моему тигре? Потому что он животное. Уже не так уверенно возразил Зен. Еще несколько минут назад мой тигр был мужчиной, запертым в теле животного, а сейчас стал уже животным. Начала говорить вкрадчивым голосом, и никто из них не понял, какая злость сейчас пылала в моей душе. Вы такие же, как и он, никому не нужные в этом вашем дурацком мире, покинутые, пришедшие сюда умирать. Так ли велика между вами разница? Ведь он когда-то был мужчиной, и от того, что теперь тигр полосатый и ходит на четырех лапах, он не перестал быть человеком. У Зена недавно были когти, уши и кошачий нос. Разве после этого я стала считать тебя животным? Повернулась я к беловолосому. Все трое стояли как громом пораженные после моих слов. Везде свои устои. Это я понимала, но принять никак не могла. Надеюсь, мои слова заставят их хоть немного задуматься и изменить свое мнение о тигре к лучшему. Иначе ничего хорошего из нашего общения не получится. И нам придется расстаться. А делать этого я не хотела. Они не подарки, но и я не без своих тараканов. Кроме них троих и тигры, в этом мире у меня никого нет. А значит, придется приложить немного усилий. Ведь и они одиноки в этом мире. Сейчас остается только ждать и заняться своим завтраком. А вот потом уже можно будет и поговорить по душам. Наполнением желудка заняться мне не дали. Пока я пыталась донести простые истины до неразлучной троицы, мой тигр по-тихому куда-то смотался. Обернувшись и не найдя полосатого на полянке, решила, что он обиделся на слова парней и решил уйти. Поняв, что потеряла тигру, бросила на них разочарованный взгляд, полный боли и решимости найти пропажу. Парни прониклись и даже предложили меня сопровождать. Я отнекивалась и пробиралась сквозь высокую траву к деревьям. Наш спор прервался неожиданно. Из-за деревьев прямо передо мной выскочил довольный полосатый, весь мокрый, взъерошенный, а в зубах огроменная рыбина. Увидев трех парней, преследующих злую меня, тигра выплюнул еще трепыхающуюся рыбину к моим ногам и грозно на них зарычал. «Ты ж мой кормилец, мой защитник!» Кинулась я на шею тигре, мне даже нагибаться не пришлось. Руки сомкнуть не получилось, поэтому я просто зарылась пальчиками во влажный мех. От него пахло грозой и свежестью. «И все-то ты понимаешь!» Продолжала я его поглаживать, вслушиваясь в едва слышное урчание. «Только больше так не исчезай, я волновалась. Думала, ты обиделся на парней и бросил меня». Тигр громко фыркнул и подтолкнул меня своим носом к рыбине. Скептически посмотрел на затихший завтрак. «Да она больше меня будет, а чешуйки размером с кулак». Задумалась о том, что мне с ней делать, и растерянно посмотрела на тигру. Несмотря на его четвероногую форму и отсутствие речи, я воспринимала его как старшего. Что-то мне подсказывало, что один он знает намного больше, чем эти трое. Я вообще не в счет. Если верить словам парней, то тигра сейчас проживает вторую жизнь. И ему явно больше, чем 30. Если полосатый понял мою проблему, то своими лапами вряд ли мог мне хоть чем-то помочь. Разве что быстренько съесть в сыром виде, чтобы еда не мозолила мне глаза. Мой тяжелый вздох стал спусковым крючком. Зен осторожненько отодвинул меня от рыбы, не переставая все время коситься на тигру. «Я сейчас все сам сделаю». С легким налетом осторожности предложил беловолосый, будто боясь моего отказа. «Но я же не дура, чтобы отказываться от такого предложения». И поэтому усиленно закивала головой. И Зен, просияв улыбкой, словно я ему подарок сделала, легко подхватил рыбину и направился. Не знаю. Куда-то. Наверное, искать какой-нибудь ручей и потрошить рыбу. «А я могу проводить тебя к реке и приведу твои волосы в порядок после купания?» С той же настороженностью, нерешительностью предложил синеволосый. «А я могу вас в это время охранять!» Не успел зеленоволосый закончить фразу, как мой тигр угрожающе зарычал. «Ладно!» Ничуть не обиделся Владен. «Помогу Зену, разведу огонь!» И тут же твердым шагом направился в лес, наверное, за дровами. Я же стояла и глупо хлопала глазами. Вот что-то прямо вопило во мне, что это разделение обязанностей не просто так. «Пойдем искупаемся!» Кивнула я Эрину и добавила со сладкой улыбочкой. «А если ты мне не расскажешь, что только что происходило, тигр тебя укусит!» Полосатый согласно рыкнул и пошел туда, откуда недавно притащил рыбину. Все оказалось просто и сложно одновременно. Со слов Эрина, я тогда спасла не только Владена, но и их с Зеном. Они стояли рядом, и моя сила захлестнула и их. Таким образом, я привязала их к себе и дала шанс на жизнь. А после вообще сделала то, чего не могла сделать ни одна женщина уже много-много лет. Сколько точно, он уже и не вспомнит. Я сделала из них не просто рабов, а свой второй круг. В этот круг входят те, кто заботится о той, которая дает им жизнь. Эрин стал ответственным за мой внешний вид. Зена я выбрала защитником. А Владен у меня что-то вроде успокоительного. Но с появлением тигры, с моей легкой руки, и Эрин теперь его так называл. Случилась перестановка сил. Теперь ответственным за мою безопасность стал полосатый, а Зен взял на себя обязанности по моему кормлению. «С вами все более-менее понятно», — кивнула я головой, продолжая идти. «Вас я спасла и привязала, а вот тигр-то нет. Как он мог стать моим защитником?» Тигр несогласно рыкнул и нервно забил хвостом по своим бокам. Ничего не понимая, перевела растерянный взгляд на Эрина. «Ты его привязала, только не помнишь об этом. Вот он и боится, что ты от него откажешься», — пояснил поведение полосатого Эрин. Пришлось догонять тигру и убеждать его в обратном. Он был настолько рад, что я не собираюсь от него отказываться, что решил прямо на месте меня помыть своим слегка шершавым языком. Кое-как, отбрыкавшись, пришлось даже прикрикнуть на разошедшегося охранника. «Пошли дальше». «Ты сказал второй круг?» «Есть еще первый?» — решила воспользоваться неожиданной болтливостью Эрина. «И что это вообще за круги?» «Кругов всего 5», — принялся он мне объяснять. «Первый круг — это мужья. Их может быть столько, насколько у тебя хватит сил». От подобного заявления я покраснела, не хуже помидора. «Я в плане силы, а не физической выносливости», — хмыкнул Эрин, заметив мое смущение. «Помнишь, я тебе рассказывал про ценность твоих волос? На привязку каждого человека, неважно, в каком кругу он останется, уходит примерно вот столько длины твоих волос», — показал он мне 2 пальца, прижатых друг к другу. «Когда длина твоих волос укоротится до плеч, ты больше никого не сможешь привязать, пока они немного не отрастут». «А сколько длины волос у меня ушло на вас 4? Скажу позже, когда буду тебя заплетать», — пожал Эрин плечами. «А что со вторым кругом?» «Второй, так же, как и первый, ты можешь привязать любого, ком действительно нуждаешься, пока тебе будет хватать длины волос». «А первый круг у вас не ревнует ко второму?» Эрин даже споткнулся от моего вопроса, а тигр ржал. «Могу поклясться чем угодно, что это отрывистое фырканье, смех по-тигриному». «Не будут», — по-доброму улыбнулся синеволосый. «Те, кого ты захочешь телом, сразу же будут попадать в первый круг». «А если не хватит длины волос?» «Тогда он или уходит, или ты даешь ему обещание взять его к себе, и он ждет, когда у тебя появятся силы». «А если я без привязки захочу с ним?» «Ну...» — замялась я. «Ты не сможешь. Твой пятый круг не позволит». «Они что, все будут ревновать и диктовать мне свои условия?» Возмутилась я, а потом до меня дошло. Он сказал «пятый круг». «Мне что, еще и с пятым кругом спать?» Вытаращила я глаза. Они ржали оба и даже не пытались этого скрыть. «Пятый круг — это стража. Их сила просто не дает к тебе никому приблизиться на расстояние 3 шагов». Кое-как, отсмеявшись, ответил мне синеволосый. В голове закрутились шестеренки. 5-й круг, 3 шага. «Получается, 1-й круг может находиться рядом со мной так близко, как я пожелаю. 2-й круг рядом, но без фанатизма. 3-й круг не ближе, чем на шаг. 4-й на 2, 5-й на 3». Продолжила мою мысль Эрин. 3-й и 4-й круги — это 3-й — родственники и друзья. 4-й — все, кого ты захочешь защитить. 4-й круг хорош еще тем, что находящихся в нем людей тебе не обязательно привязывать. Достаточно взять с них клятву на крови или клятву силы. Мне эти круги, если честно, очень напоминали средневековые города, которые тоже состояли из кругов, где 1-м был дворец и его обитатели, 2-м называлось место обитания знати, 3-м жили зажиточные горожане. 4-м — ремесленники, 5-м — нищие и правонарушители. «У вас тут у каждой женщины свои круги? И насколько они большие?» — задала я вопрос, уже стоя на берегу реки и стягивая рубашку. В очередной раз порадовалась, что белье на мне черного цвета, а не белого. Если верить записям, раньше у каждой женщины было 5 кругов. Сейчас же у наших женщин едва хватает силы на 3 круга. И то совсем маленьких. Объяснения Эрина натолкнули на мысли о том, что средневековые города и 5 кругов в этом мире одно и то же. Спеша подтвердить свою догадку, рассказала о ней Синеволосому. А он подтвердил мою догадку. Именно так все раньше и было. Ведь не все богаты. А в 4-м круге как раз и жили семьи, которые платили 1-му кругу за их защиту. Каждая из богатых силой женщин правила в своем небольшом городе. Но все они подчинялись той, у которой город. А соответственно и силы были больше. А как все это выглядит сейчас? Отстукивала я зубами барабанную дробь, быстро натирая тело уже знакомой глиной. А сейчас у нас один большой город из 3 кругов. Первый — владычица со своими мужьями. Второй — менее зажиточные женщины со своими мужьями. А третий — воины и защитники. Второй и третий круги держатся на одной только клятве верности. Так как у владычицы 40 мужей и 15 детей, которых до 15 лет тоже надо питать силой. С кругами все ясно, а вот насчет детей и их подпитки можно немного поподробнее? Сейчас Эрин промывал мне волосы, и я очень старалась сидеть, не дергаясь от холода. Когда рождается девочка, она самостоятельна и лишь изредка нуждается в подпитке от отцов. Подпитывают ее через прикосновение. И поскольку девочек холят, лелеют и носят на руках, это незаметно. И подпитка происходит сама по себе. С мальчиками же совсем по-другому. Как только они рождаются, мать сразу же отдает их отцам. Если и отцам они не нужны, тогда им плетется браслет из волос матери. И их переводят во 2-й круг. До 15 лет раз в месяц к ним приходят их мать и подпитывает браслет, за счет которого они и живут следующий месяц. После 15 их переводят в 3-й круг и обучают воинскому искусству. После 29 они уходят, если их не выбрал никто из женщин. А что будет с мальчиками, если, скажем, мать умрет или при родах? Такого не бывает. Среди мужей всегда есть несколько лекарей, и они следят за здоровьем. Но случается так, что мать отказывается от ребенка, чтобы взять себе еще одного мужа, а не тратить силы на ненужную обузу. Зло буркнул Эрин и подхватил меня на руки, вынес на берег. «Вот суки!» — обласкала их от всей души. «Они же матери, это же их дети! Они ведь такие крохотные, беззащитные!» На глаза навернулись слезы жалости и злости. «Для ребенка мать целый мир, а эти, они ведь им пожить нормально не дают, не говоря уже материнской ласке и заботе!» Уже едва ли не рыдала я в голос.